Кручина из Кручин. Приходи меня лечить, зазвони в колокола, сядь со мною у стола, и станет вскоре пополам ночь светла. Ты Кручина из Кручин, дикой песней закричи в океане звуков мир, волны в нем ты подними, и пусть ударит в берега ураган. Пусть вихри нот чудесных соединяются сердца и песни, пусть тучи слов от зла укроют нашу землю. И пусть литавр громы людей друг к другу бросят незнакомых, пусть флейт и дождь прольет покой, и пусть мир ей внемлет. Кручина из Кручин, ну подбери ко мне ключи, грудь немного приоткрой, поиграй чуть-чуть с душой, и может станет ей с тобой хорошо. Грудь немного приоткрой, ну поиграй чуть-чуть с душой, и может станет ей с тобой хорошо. Пусть вихри нот чудесных соединяются сердца и песни, пусть тучи слов от зла укроют нашу землю. И пусть литавр громы людей друг другу бросят незнакомых, пусть влеет и дождь прольет покой, и пусть мир ей внемлет. Ты Кручина из Кручин, ну приходи меня лечить. Зазвони в колокола, сядь со мной у стола, и станет с горем пополам